Глеб, ты чего не спишь? Всю душу ты мне разбередил, Кудияр. Свой дом вспомнил, семью. Руки по инструменту соскучились, по работе. Знаешь, как дети радуются, когда игрушку видят. Спи, все у тебя наладится. Проснувшись утром, Андрей увидел, что Глеба в комнате нет. Схватился за подушку, сунул под нее руку, но кошель был на месте. Одевшись, он спустился вниз, в харчевню. Глеб был там, разговаривал с хозяином. Подойдя к ним, Андрей поздоровался и отозвал Глеба в сторону. «Ты имени моего не назвал случаем. Как можно? Хорошо. На людях меня Иваном зови. Как скажешь. А я избу нашел», — хозяин подсказал. «Так ты же ее не видел еще. А по мне, любая сгодится. Заработаю, поправлю. Руки у меня из нужного места растут. Давай поедим и пойдем смотреть. Давай, а то мне не терпится». Глеб поел быстро и теперь ожидал Андрея. «Идем. Ты дорогу точно выспросил?» «Угу. Тогда идем». Избу нашли в соседней деревне. Она принадлежала рыбаку, да и сама изба стояла на берегу реки. С хозяином сговорились быстро, деревенский староста ведоком при договоре был. Андрей отсчитал деньги. «И лодку забирай, на что она мне в городе?» — махнул рукой бывший хозяин. Вместе с Глебом они обошли его новые владения. «Крепкая изба», — похвалил Андрей. «Я доволен. Спасибо, Кудияр. Я поживу у тебя денька три, хоть до свадьбы». Андрей высыпал остатки денег из кошеля на стол и, не считая, разделил их на две приблизительно равные кучки. «Забирай свою половину». «Зачем? Ты и так для меня многое сделал», — запротестовал Глеб. «Муки, крупы, соли купишь, в хозяйстве много чего нужно. У тебя вон инструментов нет, как ложки резать будешь? Твоя правда», — Глеб сгреб деньги. «На торг надо идти, дома есть нечего. Так иди, не спрашивай. Теперь ты хозяин, а я всего лишь гость». У Глеба даже плечи расправились. Он еще не привык к своему новому положению, слишком быстро и неожиданно оно изменилось. 3 дня Глеб только и делал, что кошеварил, ублажая дорогого гостя, и то и дело бегал на торг, покупая то топор, то стамески, то ножи с кривым лезвием. «Лошадь куплю», — сказал он вечером. «Зачем она тебе? Скажешь тоже. Липу заготовить на зиму, не на горбу же тащить, а в город, на торг на чем товар возить? То-то. Андрей же 3 дня ничего не делал, только плавал на лодке и любовался рекой. Разбойничать он не хотел, не по нему занятие. На 3-й день спросил Глеба: «Как в Переяславль пройти?» «Я доведу». «Ты лучше объясни». «Доведу, там и попрощаемся», — заупрямился Глеб. Он довел его почти до города, вдали уже были видны луковки церквей. «Все, Глеб, дальше я сам. Воля твоя, Кудияр. Хороший ты мужик, жаль, раньше не встретились». Они обнялись на прощание, и Глеб ушел. На сегодня у Андрея была назначена встреча с Авдотьей. Что-то она принесет. Простит ли его князь? Андрей прошел еще немного вперед и свернул в рощу. Это было именно то место, где он расстался с Полиной. Никого. Он сделал несколько кругов, осматривая рощу, нет ли засады. И не потому, что не верил Полине. Она, сама не подозревая, могла выдать себя неосторожным поведением, через того же священника, и хвост за собой привести. Андрей взобрался на дерево, чтобы видеть городские ворота. Далековато до них, бинокль бы ему сейчас. К воротам сходились 3 дороги, и потому было оживленно, заезжали повозки, входили и выходили люди. Вот показались 2 женские фигуры, но издалека было не понять, кто. Андрей машинально провел рукой по подбородку. Он неделю не брился, и отросла небольшая русая бородка. Полина видела его бритым, а Авдотья – нет. Женщины свернули на дорогу, шедшую через рощу. Похоже, та, что шла слева, — Авдотья. Андрей видел ее мельком, но не очень приглядывался. Теперь напрягся. Женщины остановились на дороге, осмотрелись по сторонам и пошли среди деревьев в сторону Андрея. Остановившись, начали озираться. «Андрей, где ты?» — прозвучал голос Полины. Андрей опустился на пару веток и спрыгнул. Женщины испуганно взвизгнули. «Ты прямо как с неба свалился. Я уж испугалась, думала, не придешь. Я слово давал. Авдотья, отойди в сторонку». После того, как служанка отошла, Андрей обнял и поцеловал девушку. «Ну, говори». «Ой, что было?» «Суд княжеский. Бабку Савельевну приговорили к битью батагами и изгнанию из города. Потом слушали по работорговцам. Бобыль-то умер, а его подельника к Вире приговорили. Боярин тебя в краже обвинил, да невольники, которых ты освободил, бучу подняли. Их родственники поддержали. Крику было. В общем, за заслуги перед жителями князь смилостивился и обвинение с тебя снял. Однако запретил заходить в Кремль и наниматься на княжью службу. И без него проживу. Так я волен жить в городе. Конечно. Ты разве не понял? Здорово. Пошли домой. К тебе или ко мне. Лукаво улыбнулась Полина. Куда хочешь. Правда, у меня дома, ни крошки хлеба. Вам, мужчинам, только о еде. Тогда пошли ко мне. Чтобы соседи не судачили, объяви о свадьбе. Ты правда мне замуж предлагаешь? Куда мне деваться? Пошутил Андрей. Полина пристукнула его кулачком в грудь. Так я тебя и отпущу. Авдотья, идем домой. Вся троица направилась к городским воротам. И чем ближе Андрей подходил к ним, тем сильнее волновался. Вроде князь сказал свое слово на суде, и вина его не столь велика, но кто их, князей, знает. Проходя сквозь ворота, он встретил удивленные взгляды стражей, но ни один из них не сделал попытки приблизиться, не то что его задержать. И Андрей успокоился. На улице его узнавали, раскланивались, кто-то даже закричал, показывая на него пальцем. Вон он, который невольников освободил. Похоже, в народе о несостоявшейся краже никто не вспоминал, люди помнили об освобождении невольников и были ему благодарны. Непроизвольно вспомнилось. Минует нас и барский гнев, и барская любовь. Воистину, от княжьей милости до падения в его глазах расстояние малое, один шажок. Сначала Андрей свернул на свою улицу, он хотел посмотреть на свой дом. Отпер замок, распахнул дверь. Заходите. Женщины зашли, и Авдотья фыркнула. Нежилым пахнет. Дом не обворовали, не разграбили, но в нем оставалась одна единственная ценная вещь, подаренный ему князем кубок. Вот его Андрей и забрал. Дай посмотреть. Полина протянула к кубку руку. Слышала я о подарке, да не видела. Она взяла кубок в руку, повертела. Какая красота! И ценности немалой. Вернула кубок с неохотой. Андрей отдал бы его ей, да передаривать нельзя, вроде бы подарком пренебрегли. Теперь к тебе. Андрей шутливо шлепнул Полину по заду. Ты чего? Замуж никто не возьмет. Я беру, зачем тебе другой? В избе у Полины пахло вкусным, было чисто, уютно, чувствовалась женская рука. На подоконниках в горшках стояли цветы герани, на полу – домотканые коврики. Авдотья бросилась накрывать стол. Полина помогла Андрею умыться, подала полотенце. Они сели обедать. Для простого обеда стол был накрыт слишком обильно и роскошно. Наверняка Полина надеялась, что Андрей придет в ее дом. На столе стояли красные блины из гречневой муки, пироги с зайчатиной, на горячее, грибной суп, настолько густой, что в нем ложка стояла, из мясного, гусь с яблоками и капустой, на закуску, балык осетровый, на десерт, сырники и леваши. В трех кувшинах стояли сбитень, вино смородиновое и олуй, вид крепкого пива. Сочтя молитву, ели не спеша, Андрей каждое блюдо запивал прохладным, с ледника, пивом. Очень по вкусу пришлось, пилось легко, в охотку. Но когда стал подниматься из-за стола, почувствовал, что захмелел. Женщины лишь пригубливали вино, щечки порозовели. Полина заметила нетвердую походку Андрея. «Ложись, отдохни. Седмицу неизвестно где проживался, ел плохо, бедненький, устал». Она довела его до своей девичьей кровати, усадила, стянула сапоги. Андрей рухнул на постель и уснул. Переволновался он сегодня, выпил изрядно. Олуй по крепости вину не уступит, а он кувшин трехлитровый, а то и поболее, осушил. Проснулся под вечер с тяжелой головой, только сел в постели, как Полина поднесла ему кружку рассола. «Поправься, Андрей выпил, ты прямо как нянька за мной смотришь, угодить хочу, или не Люба, Люба». Андрей прошел на кухню, умылся. «Я к себе домой пойду, неудобно, как знаешь, ты мужчина». Андрей оделся, обулся, откланялся и отправился домой, ведь соседи видели, как он пришел, надо, чтобы видели, как ушел. Негоже бросать тень на девушку. По пути зашел в знакомую харчевню по соседству. Хозяин, увидев его, выскочил навстречу. Кого я вижу? Сам Андрей. Ну, герой, невольников освободил. А главное, с вредной бабкой разобрался, слово свое сдержал. Заходи, будь так добр, я сегодня дорогого гостя угощаю. Садись, заказывай, что хочешь. Мне бы пирогов рыбных с собой да крынку молока. Скромно. Мне с собой, я сыт, как угодно. Андрею положили в кузовок рыбных пирогов, завернутых в чистую тряпицу, и небольшую крынку молока. Он поблагодарил и направился домой. Пироги взял себе на утро, а молоко – домовому. Как только вошел, поставил крынку в угол. Туда же на глиняной плошке положил кусок пирога. Сам улегся спать, поскольку уже начало темнеть. Свечи в избе хоть и были, однако зажечь их было нечем. Правда, имелись труд и кремень для разжига, но к ним надо еще сушеный мох иметь или сухие лучины. Сон не шел, и Андрей долго ворочался в постели. Для свадьбы надо согласие родителей невесты получить, а она сирота. Дальняя родня есть, но спрашивать их согласие Андрей не собирался. Живут они, по рассказам Полины, довольно далеко, его никогда не видели, и как проходит сам обряд, он не знал. Наверное, Полина сама знает, женщины в этих делах более сведущи. Только начал засыпать, как почувствовал рядом присутствие домового. Открыл глаза, точно, стоит рядом. Рад видеть тебя живым и свободным, хозяин. И тебе спасибо, подсказал вовремя. Не пей на свадьбе из кубка, что князь тебе подарил. Сегодня ночью боярин казначей приходил к тебе, кубок ядом смазал. Как? Изумился Андрей, но домовой уже пропал. Несколько дней прошло в суете. Женщины готовились к свадьбе. Приводили в порядок избу, покупали новые наряды. Полина на время взяла кухарку, ибо Авдотья не справлялась. Гостей был целый список, и все со стороны Полины. Андрей в городе друзьями по-прежнему не обзавелся. Он все время ловил себя на мысли, что все происходящее вокруг него, как сон. То он исправник, то разбойник, а сейчас вот дело к женитьбе идет. Полина на могилы к родителям сходила, попросила разрешения и благословления, а вечером подружки с песнями повели ее в баню. Андрей уже полагалось в мужской компании окончание холостой жизни отметить, на своего рода мальчишнике. Вот только с кем, а Быкова, едва знакомого, не позовешь. Так он и просидел с Иднем в своем доме, а утром завертелось. За ним приехала колымага, украшенная полевыми цветами, а за ней на телеге сидели скоморохи. Откуда Полина их только выискала? Целый оркестр. Они били в бубны, дудели в рожок, играли на жалейке, стучали ложками, играли на гудке, инструменте вроде скрипки с тремя струнами. Иногда ухал барабан, шуму, на всю улицу. Из скоморохов было-то всего 6 человек. Оказалось, толпа футбольных фанатов празднует победу любимой команды. Когда подъехали к дому невесты, там уже было полно по-праздничному наряженных гостей. После обряда выкупа невесты все шумной толпой отправились в церковь, на венчание. В небольшом храме было душно, само таинство длилось долго, и Андрей устал стоять. Однако терпел, потел. Потом новобрачные и толпа гостей пошли к дому невесты. Он был больше, чем дом Андрея, и угощения для гостей решили делать там. У Андрея дом совсем пустой, за столом четверо едва уместится. Свадьба пела и плясала 3 дня. Все 3 дня молодые не пили, только ели. Андрей ел немного, но хотелось попробовать всего, и в итоге к исходу 3-го дня, когда гости пришли на пирожки, он на еду уже смотреть не мог. Под конец Полина вынесла и торжественно предъявила гостям подарок князя. Все подержали кубок в руках, повосхищались. «Выпей из кубка», — предложил один из гостей. «Не могу, молодые на свадьбе не пьют», — отрезал Андрей и обратился к Полине. «Убери кубок, чтобы кто-нибудь из гостей не отпил из него». За 3 дня непрерывных гостей, шума и объедаловки Андрей с Полиной очень устали. Целый день потом отдыхали, отсыпались, а у Авдотьи откуда только силы брались. Ей за плитой досталось тяжелее всех, так она еще и свадебные подарки сочла. На 5-й день встали рано. «Вот что, Полина, пойдем, покажешь мне свои лавки. Посмотрим, чем торгуют и что надобно, да я в Коломну или в Москву отправлюсь за товаром. Мужчина должен деньги зарабатывать, семью содержать». Сразу после завтрака они и отправились. Однако оказалось, что полки в лавках пусты, торговать нечем. Батюшка Полины, Ефим Пантелеевич, торговал всем понемногу. Сукном, пуговицами, расческами, дешевыми женскими украшениями, да всего и не перечесть. Посмотрев на все это, Андрей решил завести товар и лавки разделить по ассортименту. В одной, ткани разные и все, что к ним надобно, вроде ниток, а в другой, всякая мелочь. Так ему казалось правильнее. Полина спорить не стала. Дома они собрали на столе все деньги, которые у них были. Кучка оказалась невелика. одна золотая монета, дирхем, 6 серебряных и куча медих. На крупную партию товара не хватит. Андрей оставил немного меди на жизнь женщинам, а остальные сгреб в кошель. Завтра же отправляюсь. Почему-то сразу вспомнился Глеб. У него ведь лодка есть. Мачты, правда, на ней нет, как и паруса, но это можно исправить. Вечером он собрался, утром после завтрака обнял Полину, поцеловал и вышел со двора. Дорогу к избе Глеба он помнил и к полудню уже добрался. Бывший разбойник, как увидел его, ахнул. «Ты что, Кудияр, или жизнь не задалась?» «Наоборот, женился я, на купеческой дочке. Правда, сирота она. Теперь деньги нужны. Опять грабить разбойничать пойдем. Ты меня не так понял, Глеб. С разбоем покончено. Лодка твоя нужна и ты сам. В Коломну или Москву добраться хочу, товар купить. За труды, понятное дело, деньги тебе заплачу, как сговоримся. Я не против, только лодка без паруса. А на веслах против течения, руки собьешь. Ты же хвастал, что с деревом обращаться умеешь. Поставь мачту, парус приладь. Мачту я поставлю, а где материал на парус возьму? Парусины в деревне днем с огнем не сыщешь. Купи холстину. Она легче, на первое время сойдет. Правда, и крепости в ней меньше. Договорились. Я пойду дерево искать на мачту. Мне бы сосенку прямую. Тут я тебе не помощник. Глеб вернулся часа через два, неся на плече ровный ствол сосны 3 метра длиной. Нашел. Сейчас сошкурю и ставить буду. Флаг тебе в руки, Ась. Занимайся, это я так, к слову. К вечеру Глеб закончил работу. Деньги давай на веревки и холстину. Андрей отсчитал медики. Утром Глеб купил пеньковые веревки и холст. Долго пыхтел, прилаживая холст к рее. Потом разбирался с веревками, то бишь со шкотами. Сделал даже пробное плавание. Под слабым ветром лодка шла не хуже, чем на веслах. В избу он заявился под вечер. Готово, даже опробовал. Видел я, откликнулся Андрей. Когда отплываем? Хоть завтра. Я печь затопил, вода в горшке согрелась, поди. Вари кашу и спать будем. Спалось ему неспокойно. Не занимался торговлей Андрей, как бы не прогореть ему с тканями. Буду торговаться до последнего, решил он и с тем уснул. Глава 7. Купеческий опыт. Подгоняемая попутным ветром, лодка быстро продвигалась вверх по Оке. Иногда, чтобы размяться, пассажиры садились за весла. Ели в сухомятку, хлеб да сало. На лодке готовить негде, места мало, а на берегу во время ночевок. Казан нужен, припасы съестные. Забыл о них Андрей. Опыта речного, как, впрочем, и морского, плавания у него не было. Вскоре, по расчетам, Коломна должна была появиться. По рассказам торговых людей, там, на берегу, ярмарка знатная. Поменьше, чем Нижегородская, но товаров со всей Руси вдосталь. Они приблизились к повороту. Андрей сидел на рулевом весле, когда вдруг увидел, над водой стлался черный дым, который с каждой сотни метров становился все гуще. «Беда какая-то впереди», — сказал Андрей. «Нам-то что с того? На берегу что-то горит», — отозвался Глеб. Действительность оказалась неожиданной. Посредине реки горела ладья. Члены команды метались по судну, черпали воду из реки и заливали огонь. Жаровня ли опрокинулась или уголек попал на легковоспламеняющийся груз, непонятно. Парус на ладье был опущен наполовину, но течение было сильное, и ладью тащило к левому берегу. Однако добраться ладье до берега было не суждено. Она начала наклоняться на борт, потом клюнула носом и ушла под воду, пустив из трюма воздушный пузырь. С борта ладьи в воду посыпались люди, замолотили руками. Увидев лодку, закричали: «Ратуйте, люди добрые, тонем». Плавать умели немногие, даже из судовых команд. Считалось, что под водой обитают русалки и водяной и все равно утопит. Был такой предрассудок. Андрей направил лодку к месту гибели ладьи. Она уже скрылась под водой, и над поверхностью виднелась только мачта. За нее цеплялись 3 человека, еще 2 пытались доплыть до берега. Глеб что есть сил греб веслами. Пока добирались до тонущих, под воду ушла мачта. Людей хватали за одежду и втаскивали в лодку. С них ручьем текла вода, люди были напуганы. Когда все 3 оказались в лодке, Андрей направил ее к берегу. Один из судовой команды еще держался на воде и медленно плыл. 2-го уже видно не было, только шапку несло течением. Лодка ткнулась носом в берег. «Все, молитесь Богу, спаслись», — спасшиеся, а также Глеб с Андреем выбрались на берег. Лодку веревкой привязали к дереву, чтобы не унесло. Спасенные снимали одежду и отжимали ее. От пережитого страха и волнения, а может, просто от холода они тряслись так, что даже зубы стучали. «Глеб, костер разведи, пусть обогреются». Глеб начал собирать сушняк. Набрав изрядно, ножом настрогал мелких щепочек и стал бить кремнем по кресалу. Костер разжег быстро, у Андрея так не получилось бы. Опыта нет. Спасенные тут же обступили костер и стали тянуть к огню руки. «Что случилось-то?» – спросил Андрей. Жаровня перевернулась, задели неосторожно. Упала на кувшин с конопляным маслом, и ладья вспыхнула мгновенно. «Понятно. Откуда вы?» «Псковские. Он хозяин судна, Илья». «Был хозяин», – поправил Илья. «Судна нет, и товаров тоже. Он аж застонал от отчаяния. Деньги у меня там были. Много. Изрядно. Я ведь с весны, почитай, домой не заходил. В Нижнем товары брал, а в Москве или Твери, Ярославле, Колизине продавал. Думал, к осени мошну набью, судно новое куплю. Сейчас-то что вез? Соль из Сольвычегодска. Товар ходовой, только в воде растает быстро». Купец опять схватился за голову. Товар по-любому пропал, деньги вот только жалко. И вдруг Андрею пришла в голову мысль. «Если я достану с судна деньги, какой приз получу?» Купец отреагировал сразу. Пятую часть, четвертую и по рукам. Торговались они долго. Купца достала фраза Андрея. «Ежели я ничего не смогу достать, все твои деньги пропадут, а так, три четверти сохранишь». Они ударили по рукам. Глеб и два матроса из команды с интересом следили за спором. «Глеб, отвязывай лодку. Илья, внятно объясни, где на судне деньги?» «В трюме, в кормовой части небольшая перегородка. За ней сундучок и кошель кожаный». «Понял». Отплыли от берега. Андрей с напряжением всматривался в воду. «Похоже, ладья легла на ровный киль, и верхушка мачты должна проглядываться под водой. До берега не так далеко, не фарватер, и глубины не должны быть большие». Лодку все время сносило, и Глеб подгребал веслами. Андрей поглядывал на берег. Когда спасали тонущих, напротив них, на берегу стояла одинокая ива. «Стой! Бросаем якорь!» Вместо якоря на носу лежал камень, обвязанный веревками. Его сбросили, зафиксировав лодку. Андрей разделся догола. «Водяного не боишься?» – спросил Глеб. «Я бы сроду не полез в воду». Андрей не ответил и спрыгнул в воду. «Слава богу!» До цивилизации с ее стоками еще далеко, и вода была чистой. Однако теплой ее назвать было нельзя, бодрило. Андрей ухватился за веревку от якоря и, перебирая руками, пошел в глубину. С местом они угадали, камень с лодки лег в паре метров от корпуса лежащего на дне судна. Поднятая судном взвесь уже осела, и видимость была неплохая, метров пять. Андрей оттолкнулся от веревки и подплыл к палубе. Лодка лежала с небольшим, градусов 10, креном на левый борт. На корме доски палубы были черные, обожжены, вместо люка, черная дыра. То ли выгорел, то ли сорвало его. Андрей вплыл в люк, а вот здесь уже было темно. Руки его наткнулись на мешки с солью. К корме не подобраться, надо мешки с солью выбрасывать на палубу или переносить внутри трюма к носу. Воздуха стало не хватать. Он всплыл и жадно вдохнул открытым ртом. «Ну, что там?» «Судно на дне, а рядом русалки плавают, ласковыми голосами завлекают», – пошутил Андрей. «Ну их к черту, эти деньги. Жили ведь мы без них. Вылезай. Не получится, вылезу. Полдня еще впереди». Андрей набрал в легкие воздуху и снова нырнул. По веревке добрался быстро, глубина 7-8. Маску бы ему и ласты, было бы сподручнее. Он успел приподнять и протолкнуть вперед, к носу, пару мешков, потом пришлось всплывать. Отдышался, и снова вниз, к ладье. Он нырял раз за разом, освобождая кормовую часть трюма. Благо груз находился в воде, и поднимать его было легче, на суше такой мешок тянул бы килограммов на 70, как не более. За 5 ныряний Андрей освободил узкий проход. Потом всплыл, отдышался. Согреться бы еще, но это позже. Снова нырнул и пролез по проходу из мешков к самой корме. Вот и перегородка. Почти на ощупь он открыл ее. Запустил руку. Пальцы наткнулись на кожаный мешок. Удача. Он ухватил его за завязки, выбрался из трюма и, оттолкнувшись от палубы, направил свое тело вверх. От нехватки воздуха звенело в ушах. С плеском и шумом Андрей выскочил из воды и заорал. Глеб испугался и стал бить по воде веслом рядом с Андреем. «Ты чего? Ноги мне отшибешь. А чего орешь? Я думал, водяной за тобой гонится». Одной рукой уцепившись за борт лодки, другой рукой Андрей забросил в лодку кожаный мешочек, звякнувший металлом. «Никак удалось. Сейчас еще нырну, отдышусь только. И все же ты везунчик, Кудияр. Скажи кому, не поверит. А ты не говори». И Андрей нырнул снова. В корме, в тайнике он нащупал сундучок, обхватил его рукой и подался назад. Однако протиснуться ему не удалось, сундучок мешал. Андрей нащупал металлическую скобу рукоять сверху, протиснулся сам и попытался протащить за собой сундучок. Получилось, но на дальнейшие сил уже не хватало, надо было вдохнуть воздуха. Он оставил сундучок на палубе и вынырнул на поверхность. «Что, не получилось?» – разочарованно спросил Глеб. «Москва не сразу строилась. Думаешь, под водой легко, если дышать нечем?» «Ага. И страшно, аж жуть». Андрея уже колотило от холода, зубы клацали, как у голодного волка. Он снова нырнул, ухватился за ручку сундучка и попробовал всплыть. Однако не тут-то было. Сундучок был тяжелым, не давал всплыть и, как гиря, тянул Андрея вниз. Вновь оставив бесплодные пока попытки, он всплыл, отплевываясь. «Глеб, у нас веревка есть. Откуда ей взяться? Тогда нож давай». Глеб подал ему нож. Андрей зажал его в зубах и опять нырнул. У камня якоря отрезал веревку, вновь зажал нож в зубах, подобрался к сундучку и завязал конец веревки на его ручке. «Все, надо всплывать». Перед глазами уже пошли красные круги. Он вынырнул из воды рядом с лодкой и бросил нож на дно. «Помоги влезть». В конец обессилев, попросил он Глеба. Глеб за руки втянул Андрея в лодку и оглядел его. «Не удалось. Тяни веревку, только осторожно». Андрея трясло от холода. Глеб начал выбирать веревку. «Что-то тяжелое. Поаккуратнее». Из воды показалась ручка и крышка сундучка. «Веревку не отпускай». Андрей оперся на борт, подтянул сундучок и перевалил его в лодку. «Уф, подняли. Теперь греби к берегу». Андрей стал одеваться. «Кудияр, а может, ну их, этих псковских. Деньги у нас в лодке, они на берегу. Поднимем парус, только нас и видели. Нельзя, договор, он дороже денег». В глазах Глеба явно читалось разочарование. «Глеб, у тебя изба, лодка, ты в приличной одежде, что тебе еще надо? Живи, как человек». «Да это я так, к слову». На деньги соблазнился, больно кошель тяжел. Андрей правил лодку к берегу, там возле костра в нетерпении подпрыгивал псковский купец. Лодка еще не подошла к берегу, а он уже закричал. «Ну, как? Удалось достать? Все в порядке? Получилось?» Успокоил его Андрей. На радостях купец пустился в пляс, выделывая такие коленца, каких Андрей еще не видел. Лодка ткнулась носом в берег. «Держи конец, вяжи». Глеб бросил ему веревку. Первым на берег сошел Глеб, за ним Андрей. В одной руке он держал сундучок, другой за горловину, мешочек. «А брат, ты не только наши жизни спас, но и наши деньги. Я снова смогу продолжить дело». От избытка чувств Илья обнял Андрея и едва не расплакался. «Я тебе до гроба обязан, и семья моя тоже. Будешь в Пскове, заходи, дорогим гостем будешь». Андрея же трясло от холода, и как только Илья разжал объятия, он подошел к костру, протянул к огню руки, потом повернулся спиной. Глеб достал из лодки узелок с хлебом и салом и поделил на всех поровну. Каждому досталось совсем понемногу. Между тем солнце уже клонилось к закату, наступал вечер. «Придется ночевать здесь», — сказал Илья. «До Коломны недалеко, однако же в темноте плыть рискованно». «Переночуем, не к спеху», — ответил Андрей. «Пусть люди твои, пока еще светло, дров соберут для костра, а с утра — в путь. Лодка пустая, заберем всех». Они еще посидели у костра, поговорили о ценах. Илья, побывавший на нескольких ярмарках и во многих городах, рассказал Андрею, где какие товары выгоднее купить, а где и какие продать. «Илья», — напомнил ему Андрей, — «я свою часть договора выполнил, а ты свою пока нет. Делись». «Темно уже», — возразил Илья, — «к чему спешка? Завтра утром и поделим». «Утром так утром», — зевнул Андрей. Устал он сегодня, продрог. Выбрав место поближе к костру, он нарвал травы, уложил ее поудобнее и улегся. От воды тянуло сыростью, и Андрея знобило. Пригревшись, он уснул. Проснулся внезапно от какого-то движения и всплеска воды. Открыв глаза, увидел, что псковские купцы стоят на берегу у самого Уреза воды, Глеба же нигде не было видно. Осторожно вытащив из кармана пистолет, Андрей снял его с предохранителя. На щелчок обернулись все трое. «Кидайтесь на него, бейте», — приказал Илья. Матросы стали обходить костер с обеих сторон, держа в руках тяжелые сучковатые палки. Выбора у Андрея не было. Он вскинул пистолет и выстрелил сначала в одного, а потом перенес ствол на другого и снова нажал на спуск. Два тела рухнули едва ли не в костер. От грохота выстрелов и вспышек Илья застыл на месте. Он думал, что втроем они легко справятся с Андреем, но просчитался. Андрея же душила злоба. «Вот и делай после этого добро людям. Из воды их вытащили, жизнь спасли, деньги вернули. Знал бы наперед, что они так поступят, пальцем бы не шевельнул, пусть тонут. Какие они после такого коварства люди? Видно, денег купцу жалко стало, потому и решил он и Глеба, и его, Андрея, убить. А что, удобно. Никаких свидетелей нет, да и лодка ему достанется, до Коломны добраться». Андрей шагнул вперед, навстречу купцу. «Денег жалко стало, паскуда. Где Глеб? Не убивай». Упал перед ним на колени Илья. «Христом Богом прошу, прости. Жалко денег стало, потом себя, да. А Глеба ты пожалел. Где он? Убили и в воду столкнули», — промямлил Илья. «И мне ту же участь уготовили. Мразь. А еще в гости звал. Где деньги? В лодке. Все забери, только не убивай». Купец на коленях пополз к Андрею, остановившись, протянул к нему руки. «Мерзавец». Андрей поднял пистолет и выстрелил ему в голову. Купец дернулся, как от удара, и завалился на спину. «Кому верить, если спасенные тобой люди тебя же и предали?» Такого коварства, такой измены Андрей не ожидал и простить не мог. Глеба жалко, только его на правильный путь Андрей наставил, и вот тебе. А теперь он один на берегу, и рядом три трупа. Андрей подтащил к воде тело купца и столкнул его с берега. Так же поступил и с двумя его спутниками. Надо было бы камни на шею им привязать, чтобы не всплыли. Утонуло их судно, и они с ним. Только браться за них было противно. Ходили меж купцов разговоры, что новгородские и псковские ушкуйники не прочь сами грабежом заняться, ежели свидетелей нет и жертва заведомо слабее. Не очень верил в эти разговоры Андрей, а они правдой оказались. Так он и просидел до утра у костра в тяжких раздумьях. Утром сделалось совсем прохладно, над водой появился легкий туман. Андрею стало сыро и зябко. Он попрыгал у костра, стало теплее. Когда поднялось солнце, туман исчез, и заметно потеплело. Андрей подошел к лодке и увидел сундучок и кошель. Хозяин на дне, а деньги, вот они. Он решил их посчитать. Надо же знать, за что рисковал, ныряя к затонувшей ладье, и ради чего Илья на кровопролитие решился. Он снял рубаху, разостлал ее на земле и высыпал на нее деньги из мешочка. Ох и много! И серебро, и золото, причем из разных стран. Долеры, дирхемы, новгородки. Медяхи тоже были, но немного. Он разложил деньги отдельными кучками, серебро, золото, медь. Получилось 70 монет серебром, 22 монеты золотые и всего 8 медных. Да на такие деньги не то что деревню, село купить можно. Неужели торговля такую прибыль дает? Удивился Андрей, монеты в мешочек собрал. Вытащил из лодки сундучок. Вроде был он небольшим, в локоть длиной да чуть поболее ладони в ширину и высоту. Однако крышку открыть ему не удалось, замочек врезной, а ключ наверняка у Ильи на шее висит. Церемониться Андрей не стал, просунул в щель между корпусом и крышкой нож и поднажал на рукоятку. Что-то хрустнуло, и крышка приподнялась. Андрей откинул ее и остолбенел, сундучок был полон ювелирных украшений. Он взял в руку один из перстней. Перстень был крупным, явно на мужской палец, и ношеный, на нем были видны царапины и потертости. Новые изделия не так выглядят. Андрея вдруг пронзила догадка. Ох, не только торговлей Илья промышлял. Наверняка на стоянках на купцов или странствующих нападал, с них снято это золото. Хотел он сначала сундучок с золотом в реку отправить, вслед за хозяином, и уже поднял было, да одумался. Убитым людям этим не поможешь, а ему надо в Коломну плыть, за товаром. Только если с лодкой и парусом он один управится, то кто и как товар погрузит? В лодке и так места мало, а если он его еще и займет частично товаром, от рулевого весла к парусу тогда не подберешься. Андрей швырнул в лодку мешочек с деньгами, перенес сундучок. Отвязав швартов, оттолкнулся веслом. развернув лодку против течения, поставил парус и уселся за рулевое весло. Тихо журчала вода за бортом. Незаметно Андрей углубился в раздумья. Наверное, он сам виноват в происшедшей трагедии. Спасать тонущих надо было, а вот на деньги он позарился зря. Не поднял бы деньги с затонувшего судна, Глеб был бы жив, как и трое псковичей. Его собственная алчность привела к смерти Глеба, он виноват. Не сказать, что они дружили, но он искренне привязался к этому бесхитростному парню. Андрей корил себя почти до Коломны. А когда на берегу показалась ярмарка, он пристал к берегу. Зачем он туда направляется, Андрей и сам не знал. Ведь он сейчас богатый человек, ему и по линии этих денег не на один год безбедной жизни хватит. Однако природная прагматичность взяла верх. Деньги, сколько бы их ни было, всегда имеют свойство когда-нибудь заканчиваться. А ведь у Полины две лавки, в них люди работают, и им свои семьи кормить надо. Он поколебался четверть часа, но потом махнул рукой. Уж коли он здесь, не возвращаться же пустым. И во-первых, надо продать лодку. Мала она, товаров много не возьмешь. Надо снять амбар, свести туда купленный товар, нанять судно и все спокойно доставить в Переяславль. Правда, с его деньгами можно и само судно купить, но тогда придется нанимать команду. А вдруг головорезы попадутся, вроде этих псковских. Лодку удалось продать сразу. Он не торговался, сколько предложили, за столько и отдал. Продал из-за малой грузоподъемности, а еще из-за того, что она постоянно напоминала ему о Глебе и о его собственной жадности. А признавать свои ошибки, имея перед глазами постоянное напоминание о них, не каждому понравится. Слаб человек, соблазнам подвержен, и Андрей не исключение. Прошел на постоялый двор, снял комнату, поел сытно в харчевне, а тут и вечер не заставил себя ждать. Полночи Андрея мучили кошмары. То Глеб снился, то Илья, ползущий к нему на коленях, и утром он проснулся с тяжелой головой. С утра после завтрака он отправился на ярмарку. Для начала взял в аренду амбар для товара. Прошелся по рядам. Теснота, толкучка, крики зазывал и вездесущая пыль. Он вспомнил, что говорил ему Илья о ценах, и в первый же день купил два десятка рулонов разного сукна, в основном, немецкого, хорошего качества. Затем, три десятка мешков с солью. Товар ходовой, добывают ее на севере, в Сольвычегодске. И чем дальше ее везут, тем выше цена. На второй день он удачно купил оптом металлические шведские изделия, привезенные новгородцами, замки, дверные петли, ножи. Позарился на персидский бархат и шелк из синда. Кошель с деньгами стремительно худел. Третьим днем он занялся мелочью, пуговицами, застежками для плащей, дешевой женской бижутерией. Не устоял и купил два бронзовых полированных зеркала. Стеклянных на Русь еще не привозили, а посмотреть на себя хоть иногда хотелось. Он не мог забыть бритье бороды перед уходом из города, все приходилось делать на ощупь. На покупки Андрей тратил медь и серебро, причем серебро ценилось высоко, ведь своего на Руси не добывалось. На четвертый день он уже прикинул на глазок объем товара. Пожалуй, трюм будет заполнен. У причалов стояли пустые суда, и зазывалы предлагали отвезти товар в любое место, от Новгорода до Нижнего. Доставить груз в Переяславль согласились с охотой. Вниз по течению даже без ветра дойти можно было быстро, на берегах враждебных племен нет, кой на другом берегу Волги в районе Нижнего, где чуваши и мордва периодически нападали, а нахлынов идти и вовсе желающих мало было, учитывая, что воинствующую Казань не миновать. Андрей сговорился с хозяином, что судовая команда погрузит товар и доставит его самого пассажирам, с пропитанием, выгрузит же в Переяславле. Цену хозяин взял немалую, алтын, но все исполнил добросовестно. Через 4 дня плавания Ушкуй пристал к городскому причалу. Привезенный товар едва вместился в обе лавки, забив их до потолка. Глядя на огромную груду товара и мысленно прикидывая его стоимость, Полина просто ахнула. «Ты что, ограбил кого-то? Да у нас денег на все не хватило бы». «А их и не хватило», — согласился Андрей, «просто случай подвернулся. Судно на моих глазах утонуло. Я полдня нырял, а деньги достал». Он не сказал всей правды, да и стоило ли. День после возвращения он отдыхал, заслужил, отъедался и отсыпался, наслаждаясь домашним уютом. Потом отправился в одну из лавок. Там, среди другого товара, в отдельном мешке лежали бронзовые зеркала. товар в обеих лавках ощутимо уменьшался. Андрей поинтересовался, что лучше продается, а что не интересует покупателей. Хочешь, не хочешь, а скоро в новый поход идти надо. Плохо, что нет верного друга и товарища, даже просто помощника, да и о своем судне поразмыслить надо. Ежели на каждом рейсе по серебряной монете терять, прибыль меньше, а судно вроде ладьи или ушкуя за год себя окупит. Конечно, зимой на нем ходить некуда, о санном обозе побеспокоиться надо. Если дело не развивать, прибыль будет мала, едва на жизнь хватит, да и конкуренты задавит. А одному, не разорваться. И за товаром ходить надо, и о развитии думать. Зима не за горами, конюшня нужна, лошади, сани, ездовые. А места во дворе у Полины мало. Голова кругом идет, никогда не думал, что занятие торговлей столь хлопотно. Тесен был Переяславль, поместившийся в междуречье рек Трубиш и Лыбедь. Строился на холме, так удобнее было защищаться от набегов многочисленных врагов. Крымские ли татары, ордынцы ли шли на Русь, а все пути вели через земли рязанские. К тому же по берегу Лыбеди пересекались дороги из Москвы, Владимира, Пронска. В центре города, ближе к северной стороне, Кремль, на остальной территории, Слободки. Владычная, самая небольшая, в 63 двора для Причта. Ямская, Чернопосадская, Затенная, Выползова. Под восточной стороной, торговый посад, под западной, причалы и рыбацкая слобода. В центре Кремля, Успенский собор, усыпальница рязанских князей. В Архангельском соборе, усыпальница рязанских архиереев. За рязанскими воротами, что на юг ведут, скорбящие кладбище. Ипатские ворота на восток ведут, возле Духовского монастыря. А в центре северной стены, Тайницкая башня и ворота к дороге на Москву. Тайницкая, потому что тайный подземный ход шел от нее к реке Трубиш для снабжения города водой при осаде. Застроен город, тесно стоят дома, и выбрать место для конюшни и каретного сарая непросто. После некоторых раздумий Андрей решил задействовать свой дом и участок при нем. Но сейчас, пока еще осень не настала с ее дождями и непроезжими дорогами, надо использовать водные пути. Судно может взять на борт товара больше, чем санный поезд. Одна лошадь, впряженная в сани, могла увезти 200-300 килограммов груза, а та же ладья, до 12 тонн. Опять же экономия на возчиках, кормежки для лошадей. Река сама судно несет, а лошади овес подавай, сено. Андрей быстро научился считать расходы и выгоду. Он сходил в Борисоглебский собор, поставил свечи святым за успешный поход в Коломну, заказал молебен за упокой души убиенного раба Божьего Глеба, пожертвовал золотой дирхем собору. Андрей отмяк душой в намоленном храме, все-таки много крови на нем. Вроде не злодей, в свою защиту действовал, а за коломенский поход троих жизней лишил. Тяжкий груз на душе, и с Полиной не поделишься, ей-то зачем его тяготы и переживания. Жену ограждать от них надо. Хорошо еще, что 6 лет назад, в 1447 году, рязанский князь Иван Федорович подписал с литовским князем Василием договор. Теперь рязанцам без чинимых обид можно было по рекам литовского княжества плавать, по дорогам ездить, торговать. Вечером Полина сказала Андрею: «Ты знаешь, соль в лавке почти всю разобрали». «Да», — удивился Андрей. «Не может быть, я 30 мешков брал. Сегодня ключник боярина Замятина последние 2 мешка забрал. К чему бы это? Осень на носу, рыбу солить надо, грибы, капусту квасить. Везде соль нужна». Об этом Андрей как-то не подумал, а все из-за нехватки опыта. В своем времени он солью пользовался постоянно, но всплесков потребления не замечал. Владельцы дач летом покупали сахар мешками для изготовления компотов и варенья, но соль. Он подосадовал на себя. В принципе, конец августа, до холодов или до става на реках время еще есть, и вполне можно обернуться, ежели за солью сходить. И дешевле ее брать в соль в Ичигодске, а не в Коломне, только судно нужно. Ладно, давай спать ложиться. Они полоскались, побаловались немного перед сном, дело молодое. Полина вкус плотских утех поняла и оказалась довольно страстной. Андрею показалось, что он только смежил веки, а уже Полина его будет. «Андрей, просыпайся, беда». От этих слов сон как рукой сняло. Он вскочил. «А что случилось?» Но красный свет, мерцающий через слюдяное окошко в спальне, и крики, которые он услышал, натолкнули его на догадку. Полина подтвердила: «Пожар, мы горим». соседи. Пожар в городе, где почти все строения деревянные, а дома стоят тесно, вещь страшная. Вся улица выгореть может, а то и полгорода, были уже прецеденты. Андрей мгновенно оделся, как в армии по тревоге, и выбежал на крыльцо. Горела изба на другой стороне улицы. Туда уже сбегался народ, слышались заполошные крики. Андрей наполнил из колодца деревянную бадью и побежал к горящей избе. Половина ее уже полыхала вовсю. Он плеснул на горящие бревна водой, как слону дробина. Верхние бревна горели жарко, сейчас бы их из брандспойта полить, а то загорится крыша, не потушить. А вокруг суета, люди мечутся бестолково. Встали в цепочку. Двоим мужикам у колодца доставать воду. Закричал Андрей. Как ни странно, его расслышали в этом шуме. Мужики и бабы встали в цепочку и стали передавать друг другу бадьи с водой. Андрей и еще один его сосед, Евграф, стали поливать стены. И тут вдруг заголосила хозяйка. «Ой, Лишенька, дитятка в избе осталась». К материнской юбке жались трое детей мал-мала-меньше. Андрей подскочил к женщине. «Точно знаешь, что он в избе. Я уж весь двор обижала, думала, спрятался в сарае с перепугу. Как звать? Марфа. Да не тебя, ребенка. Данила». Андрей подбежал к крыльцу. «Евграф, облей водой». Тот окатил его ледяной водой. Андрей накинул на голову мешок, так кстати оказавшийся под ногами, и бросился к избе. Ударом ноги он распахнул дверь, и из сеней вырвалось пламя. Он заскочил в сени и тотчас отшатнулся, правая сторона была объята пламенем. Он повернул налево, там было полно дыма, не видно низги, глаза слезятся, дышать нечем. Опустившись на четвереньки, внизу дыма меньше, он пополз по полу. На ощупь нашел дверь, ведущую в комнату, распахнул ее. «Данила». Но в ответ только треск горящих досок и бревен. «Данила, отзовись». Перебрался в другую комнату. «Данила, ты где?» И в этот момент он услышал всхлипывание. Задыхаясь в дыму, Андрей начал шарить перед собой руками. Ребенок плакал совсем рядом, но он не мог понять где. «Данила, вылазь быстрее. Изба горит, выбираться надо». Рядом с ним стукнула крышка сундука. «Тут я, наконец-то». Испугавшись суеты, криков и дыма, ребенок забрался в сундук. Андрей подхватил его на руки. Но надо еще как-то через огонь и двери прорваться. Оконца маленькие, через них не выбраться. Он нащупал в сундуке какую-то верхнюю одежду, тулуп или охабень, накинул на себя и ребенка и шагнул за дверь. Но даже через накинутую одежду за ней чувствовался жар. Андрей сделал шаг вперед и вправо, в его понимании, там должен быть выход. Но впереди была горящая стена. Внезапно он услышал крик, кричал Евграф. «Андрюха, влево шаг и вперед!» Он сделал шаг влево и почувствовал, как в лицо ему ударила упругая ледяная волна. Это в него, сбивая занявшийся на одежде огонь, плеснули водой из бадьи. Он шагнул вперед, споткнулся и покатился с крыльца, оберегая руками ребенка. Его тут же подхватили, скинули охабень. «Данила!» — кинулась к ним мать. Подхватив ребенка, он сначала принялась его целовать, а потом вдруг нашлепала по попе. Андрей отошел в сторону и сел на землю. В груди соднило, начался сухой кашель. Глаза слезились, как будто в них насыпали перца. Он подошел к колодцу, умылся, потом поднял голову и огляделся. Вокруг него бегали люди, а на избе уже вовсю горела крыша. «Бросайте дом, его не отстоять. Поливайте сарай, амбар и забор». Не то пламя на них перекинется, и тогда быть большой беде. Люди послушались. Они стали обливать деревянные строения вокруг избы. Доски и бревна уже нагрелись, и вылитая на них вода уходила паром. Поливали едва не до утра. Изба сгорела, рухнула, но огонь дальше не пошел. Андрей пришел домой в обгоревшей местами одежде, чумазой от копоти, пропахшей дымом и с покрасневшими глазами. Сгорела изба, да уцелели все. От печи огонь занялся. Слава Богу, что огонь дальше не пошел. Я так переживала. Снимай одежду, мойся, я солью. Вода из колодца показалась Андрею очень холодной. Лето еще не кончилось, а вода ледяная. Чудно. Правая рука у него побаливала, ушиб, видно, при падении. Глаза слипались, ночь не спал. Авдотья, баню затопи, хозяин грязный. И в самом деле, вода с Андрея стекала черная. Ему было, конечно, не до парной. Едва вода в котле слегка нагрелась, он пошел в баню. Одежду выбросить надо, прогорело. Опять убыток, вздохнула Полина. Раздевшись сама, она вымыла мужа мочалкой, ополоснула теплой водой. Усталость как рукой сняло. Андрей взбодрился, опрокинул Полину на мокрую лавку. «Да что же ты, похабник!» Однако сама постановала от удовольствия. Они обмылись еще раз. Андрей вытерся, натянул чистую рубаху и порты. На пороге возникла Авдотья. «Андрей, к тебе пришли. Я сказала, что ты в бане, но они сказали, что подождут. Да кто пришел-то? С виду, рыбаки». Андрей удивился. С рыбаками он допреж дела не имел, но виду не подал. Он обулся, опоясался и сам вышел к воротам. Там стояли двое. Одеты они были чисто, но рыбой от них пахло за версту. Въедается запах, коли всю жизнь одним делом занимаешься. «Прощения прошу, что ждать заставил», — извинился Андрей. «В бане был после пожара. Видим уже. Изба напротив сгорела, но пепелище еще курилось сизым дымком. Проходите в избу», — пригласил Андрей рыбаков. «На улице какой разговор?» Они прошли в избу. Рыбаки перекрестились на иконы в красном углу. Вошла Авдотья, держа в руках кружки с квасом, как заведено. В боярских домах гостей сбитнем угощают, да не боярин Андрей. Незваные гости квас выпили, кружки опрокинули, Авдотье вернули. «Садитесь». Гости уселись на лавку. Поговорили о погоде, о видах на урожай, о пожаре соседском. Андрей уже привык к местным обычаям, деловой разговор сразу не начинали. «За солью к тебе пришли, Андрей. Так в лавке соль. Раскупили всю. Другие лавки есть. Нет в городе соли. Так, по мелочам осталось». Андрей почесал в затылке. Мешок с солью он наставлял дома. «Найду мешок. Благодарствуем. Но нам бы мешков полста». Андрей мысленно охнул. «За солью только собираюсь. Привезу, можете весь груз забрать. За одним подскажите, где можно ладью или ушкуй купить». Рыбаки переглянулись. «Есть ушкуй на продажу, только не в городе». «А где же?» «В Пронске. Это на Проню плыть надо». «Тогда что же мы сидим?» Андрей вынес из амбара мешок соли. «Тяжеленный, хоть в амбаре сухо, а влагой напитается, еще тяжелее станет». Рыбаки расплатились, и один из них, тот, что постарше, помог второму взвалить мешок на спину. «О, чуть не забыл». Андрей метнулся в избу, схватил кошель с деньгами. «Полина, я в Пронск». Та и ахнуть не успела, как Андрей уже выскочил за ворота и догнал рыбаков. «У вас же лодки есть, почто сами за солью не сплаваете. Насчет лодок ты правильно заметил, но много ли на нее возьмешь? От силы, 4 мешка. Даже до Коломны туда и назад самые малые, неделя, а кто семьи кормить будет?» Андрей устыдился. Мозги бы включил и сам мог догадаться. Они дошли до рыбацкой слободы. Там соль сразу разобрали, и Андрей сговорился насчет цены. До Пронска день лодкой добираться, кружным путем. Лошадью ближе и скорее получилось бы, да где ж ее взять? Да и опыта верховой езды у него не было. В дорогу рыбаки взяли вяленые и копченые рыбы. Запах, аж слюнки текут. Золотистая, аж напросвечивает, жирок капает. Шли под парусом, добавляя хода веслами, и едва к вечеру до Пронска поспели. Иначе закроют городские ворота, сиди тогда до утра. Рыбаки сразу довели Андрея до хозяйской избы. «Ага, продаю судно», — ответив на приветствие, подтвердил хозяин. «А что так? Старая небось посудина». Хозяин аж взвился. «А ты ее, посудину-то эту, видел, чтобы хулить? Завтра посмотрим, сейчас-то темно. Ложитесь спать, места хватает». И рыбаков, и Андрея уложили спать по лавкам. А едва встало солнце, как все отправились на причал. Река Проня в этих местах не широкая, 30 метров всего. Рыбаки поднялись на судно, смотрели борта, днище, выбрались довольные. Изъянов нет, крепкое судно, из тесанных досок, поплавает еще. «Ладно, хозяин, сколько просишь?» О цене сговорились быстро. Хозяин отдавал судно за что покупал, а Андрей был просто не в курсе, сколько такое судно стоит. Они составили купчую. Рыбаки ведоками были, вместо подписи внизу купчий крестики поставили. Хозяин получил деньги, вздохнул тяжело. «Что кручинишься? Сам ведь продал, никто тебя не заставлял», — заметил Андрей. «В долги попал. Судно на паях покупали, а пайщик помер. Вдова деньги требует. Сам-то как теперь жить будешь?» Бывший хозяин махнул рукой и отвернулся. «Погоди, я не из простого любопытства спрашиваю. Тебе-то что до чужой беды? Рулевым, кормчим хочу тебя на судно взять. И команду прежнюю бери. Ты-то с ними сработался, вы судно знаете. Бывший хозяин посветлел лицом. «Меня Георгием величают, вот и познакомились, а меня Андреем. Жалование какое положишь? Сколько просишь за себя и свою команду?» Тут уж Георгий задумался. 20 за седмицу на всех, сговорились. Держи задаток, Андрей отдал деньги. Только мне команду собрать надо, кто знает, где они. Мы уже 2 седмицы на берегу сидим, кто куда на заработки подался. Да и к вдове зайти надо, долг отдать. Я буду на судне ждать. Георгий ушел. Так мы свой уговор выполнили. Приблизились к Андрею рыбаки. Повезло тебе, парень. Георгий мужик серьезный, и ваташка у него добрая, под себя подбирал. Ни пьяниц, ни лентяев у него нет. Спасибо за помощь. Про соль не забудь. Слово даю. Андрей, пока не было Георгия, осмотрел судно. Назвать его настоящим кораблем он бы не решился. Длиной 12 метров, шириной 3, об одной мачте с прямым парусом. Трюм для груза есть, но никакого укрытия для команды. Понятно, по зиме плавать не будут, а случись непогода, дождь и ветер. Однако так плавали все. Около полудня, когда Андрей уже захотел есть, появился первый член команды. За ним, с перерывами, другие. Часа через 2 последним пришел Георгий с узлом за плечами. Все свое судно перед продажей забирал, теперь назад несу. Отплываем. Пора. Судовая ваташка насчитывала, кроме Георгия, 3 человек. Георгий представил их Андрею. Иван, Дмитрий, Терентий. 4-й еще был, жена сказала, в лес с охотником ушел. Да нам и так людей хватит. Мы провизию на дорогу где брать будем? Здесь, в Пронске, или в Переяславле? Давайте уже в Переяславле. Мне все равно домой надо, деньги взять, с супружницей попрощаться. А ты закупишься. Сейчас выходить уже поздно, скоро солнце сядет. Ушкуй не лодка, на реке отмели есть. Лето, вишь, жаркое. Дождей мало, обмелела река. Тогда держи деньги, закупай. Как всегда, Андрей протянул Георгию 10 медях. А куда пойдем? За солью, в Вычегодск. Тогда денег мало, еще столько же надо. Андрей добавил. Георгий скомандовал. Ваташка, за мной, пока торг не разошился. Команда быстро ушла. Возвращались поодиночке, с грузом. Сначала Иван пришел, принес 500 граммов гречки и столько же пшенки. За ним Дмитрий с мешком сухарей. Потом появился Терентий, доставивший копченую рыбу и солонину. А уж потом, и сам Георгий с 2 небольшими мешочками. Здесь соль с перцем, без них какая еда. А тут, морковь и репа. Все, к отплытию готовы. Иван, ты у нас холостой, на судне останешься. Остальные, по домам, но чтобы утром на Ушкуе быть. Андрей, пойдем ко мне, поешь по-человечески. Жена Георгия, Гликерия, встретила Андрея, как дорогого гостя, обоих накормила куриной лапшой. И выспался Андрей на кровати, а не на лавке. Утром, едва забрезжило, они напились сыто с хлебом и копченой пузаниной и отправились к причалу. Судовая ваташка была уже там. Не мешкая и отчалили. Работали слаженно. Андрей аж залюбовался, как они Ушкуй на реке разворачивали. Такая слаженность приходит только с годами совместной работы, все выполнялось без команд. Георгий лишь поглядывал на Андрея, как, мол, мы показались. Андрей похвалил. Ругать за дело принято, а хвалить, не всегда, хорошую работу как должное принимают, а ведь доброе слово и кошке приятно. Двигались без остановок. Георгий и отмели наизусть знал, и перекаты, и безопасный фарватер. Андрей мысленно себя похвалил за удачный выбор ваташки. Повезло ему. Вечером они уже швартовались у Переяславля. Утром отплываем. Предупредил Андрей. Георгий лишь пожал плечами. Андрей теперь хозяин, ему и решать. Полине Андрей сказал, что завтра уходит далеко и надолго. Она лишь кивнула. Он мужчина и лучше знает, что делать. Денег в кошеле оставалось мало, и Андрей достал несколько золотых изделий из заветного сундучка. Перед зимой, похоже, последняя ходка на судне, и потому надо товаров побольше взять. Путь до Коломны они преодолели быстро. Почти всю дорогу шли под парусом. Андрей сидел на палубе, любовался природой. Благодать, чем не речной круиз. Тепло, вода перед форштевнем кипит и пенится, зелень на берегах, солнце. Однако по ночам уже было прохладно, грелись у костра. А кто на палубе спал, кутались в накидки. Оказалось, Георгий уже ходил в Вычегодск и путь знал. По прибытии на место Андрей закупил 100 мешков соли. Ему все время приходилось в уме пересчитывать общий вес мешков, чтобы не перегрузить судно. Все продавалось на пуды, а он никак не мог привыкнуть к таким мерам веса и пересчитывал на тонны. Вроде в трюме место еще было, и он намеревался купить еще полсотни мешков, да Георгий остановил его. «Ты не забыл, Андрей, реки обмелели. Полный трюм возьмем, не пройдем. Если по Оке проберемся кое-как, то до Переяславля не дойдем, придется на телеге перегружать. А сколько еще можно взять?» Георгий отошел от судна, посмотрел на осадку. «Ну, мешков 20 от силы». Андрей так и сделал. Не ошибся Георгий. На обратном пути в некоторых местах судно цеплялось днищем за отмели. Чуть бы груза было побольше, сели бы на дно. Попробуй тогда стащить. Был, правда, вариант, найти лодки и перегрузить на них часть товара. Только где эти лодки найти? На фарватере попадались участки, где на пару часов хода ни лодок, ни судов не встречалось. А еще стала портиться погода. Начались мелкие, моросящие дожди, потом добавился ветер. Он дул в лоб, парус поставить было нельзя, и выручало одно, попутное течение. Георгий приказал Ваташке натянуть навес для защиты от дождя. Он до поры до времени спасал, но потом стал протекать. На стоянках едва удавалось развести костер, чтобы обсушиться и еду в котле сварить. Деревья были сырые, сушняка не найти. Дрова почти не горели, а лишь дымили, не давая жару. Ели полусварившуюся кашу и ощутимо мерзли, поскольку одежда была все время волглой. От сырости и холода по телу у некоторых пошли гнойники. Опоздай они с выходом на неделю, промедли, совсем бы туго пришлось. К Переяславлю пришли в потемках, устроились на причале, под бревенчатым навесом. Андрей сидел вместе со всеми, ведь городские ворота были уже закрыты. Утром он сразу направился к рыбакам, обещал ведь полсотни мешков им продать, чтобы надолго хватило. Те еще на промысел выйти не успели и дружной толпою подошли к Ушкую. Старейшина рыбацкий отсчитал Андрею деньги из общей казны, и рыбаки прямо с борта Ушкуя стали перегружать мешки в свои лодки. Попрощавшись с рыбаками, Андрей нанял возчиков с подводами и портовых амбалов. В порту соль на подводы грузила судовая ваташка, а с подвод в лавке уже амбалы. До вечера Ушкуи успели разгрузить полностью. «Ловко ты управился», — похвалил Георгий. «Дальше какие указания будут? Для начала рассчитаемся. Сколько я ваташке должен?» 4 седмицы, ровно месяц ходили. По 4 медяхи за седмицу, это сколько же будет?» Георгий задумался, а Андрей уже деньги отсчитал. Чего тут думать, умножая и все. Однако здесь все считали только сложением или вычитанием. «Вот что, Георгий, вы мне пока не надобны, сам видишь, не погода, а впереди зима. Я вам за простой половину жалования заплачу, за всю зиму. Когда лед сойдет? Когда как? Может, в марте?» Андрей отсчитал за полгода деньги и отдал Георгию. «Судно на зиму можно в Пронске куда-нибудь пристроить. Обязательно. В воде его оставлять нельзя, льдом раздавит. Судовой сарай у меня на берегу есть, туда и определим. Вот и отлично. По весне за аренду сарая и заплачу, тем более что к сезону судно готовить надо. Смолить, может, еще что-нибудь. Это уж как водится. Не беспокойся, все за зиму сделаем, слово даю. А как лед сойдет, милости прошу, поплаваем. Тогда удачи». Довольная своевременным расчетом, ваташка запрыгнула с причала на ушку и отчалила. Андрей же пошел домой. Без малого сутки он уже в Переяславле, а дома еще не был, да есть хотелось, а также согреться и помыться, а пуще того, с пленой помиловаться. Он доплелся до дома, а тут уж и банька готова, и на плите все скворчит. «Как это ты угадала, что я сегодня приду?» – удивился Андрей. «Как в лавке соль возить стали, приказчики мальчишку послали, предупредить, что судно пришло». Андрей хлопнул себя по лбу. «Вот я дурачина простофиля, сам мог бы додуматься. На первый раз простительно. Пошли в баню. Или сначала кушать будешь, сытым в баню. Ну нет, сначала помыться надо, отогреться, а вот потом есть и спать». Едва он смыл с себя грязь, как накинулся на Полину. Снова обмылся, посидел в парной, пропарился. Надев чистое белье, прошел в трапезную, увидел накрытый стол и понял, Авдотья расстаралась. Ухо стерляжья, расстегай с мясом, жареная курица, сладкие пирожки, каша с сухофруктами. Из питья, сбитень горячий, чему Андрей был очень рад, холодное пиво его сейчас не прельщало.